Либерте. Колонка курсива под заголовком. Доколе. И шапка на оставшиеся четыре колонки. Труппы на колючей проволоке, а под ней шрифтом поменьше. Массовые расстрелы в Майн-Сити. Без нужных пояснений рассказали мне все о газете. У сопротивления родился печатный орган, и Джеймс, подхвативший эстафету отца на поприще журналистики, был одним из редакторов. «Мне нужны сотрудники», — сказал он. «Я рассчитываю на тебя и на Мартина». «Мартина не подпускай к агитации, у него опыт бульварной газеты. Держи на хронике», — посоветовал я. «С Мартином у меня свой разговор. Я к тебе обращаюсь». «Я не принадлежу себе, Джеймс, как и ты. У меня свое задание. Мне важно твое согласие. Кстати, и редакция, и типография у вас под ногами». «Где?» «В подвалах ОМОНа». «Мне показалось, что молния ударила в соседний каштан». «Этьен знает?» «Конечно. Он же и предоставил помещение». «Я подумал о том, что безоговорочное доверие Джеймса к Этьену могло приоткрыть наше инкогнито. А может быть, оно уже раскрыто?» «Я давно хотел спросить тебя, что знает о нас Этьен?» Джеймс насторожился. «А почему тебя это интересует?» «Потому что по условиям связи он ничего знать не должен. Он знает только то, что вы дикие, вернувшиеся к городской жизни. Не больше?» «Ты с ума сошел!» — вспылил Джеймс. «Ты знаешь, кто такой Этьен?» «Не знаю». «Так я тебе говорю, он фигура. Любишь сравнивать с шахматами, как Борис? Так он ладья или слон, а не пешка. Он имеет право знать многое из того, что известно нам». «По условиям конспирации твоя информация для меня недостаточно». Джеймс отчужденно отодвинулся. Простились мы сухо. Он еле дотронулся до моей руки, холодными пальцами процедив сквозь зубы: «Я не столь педантичен, но спорить не буду. Я стараюсь скорее уйти». Сказанное об Этьене отодвигало все заботы. Вечером я, наконец, поймал Зернова. «Ты все знаешь о Либерте, Борис?» «Читал первый номер, кое-что хорошо, кое-что наивно. Я не о том. Ты знаешь, где они печатаются?» «В подвалах ОМОНа». Зернов тихо свистнул. «Сведомо Этьена? Конечно, он все знает». «Плохо. Может, мы несправедливы к нему, Борис? Может быть, это цитата из другого романа? С другой метафоры? Может быть, прожив здесь 9 лет, стал другим? А вдруг? Гадаешь? Зачем? Просто высказываю предположение». Зернов прищурился с откровенной злобой. «А надо знать точно. Даже малейшего просчета здесь нельзя допустить. Этот Этьен — биологическое повторение того. Больше мы ничего не знаем». «Какой же вывод?» «Создать законсервированную резервную типографию. И с одним непременным условием. Этьен знать не должен». Я долго молчал, прежде чем ответить. «Нет, не рискну», — наконец сказал я. «Фляж потребует объяснений, а какие у меня основания? Предположение, предчувствие, дурной сон? Нет, не рискну». «Хорошо. Предоставь это мне». О предстоящем экзамене, обещанном мне Корсоном Бойлом, мы так и не поговорили.